мы поселились в одной из русских колоний Нью-Йорка, в одном из шести громадных домов, занятых почти исключительно российскими беженцами. У нас свои магазины, прачечные, химчистки, фотоателье, экскурсионные бюро, свои таксисты, миллионеры, религиозные деятели, алкоголики, гангстеры и поэты. Дальше тут идет короткая запись из соло на Ундервуде. Напротив моего дома висит объявление. Переводы с английского на русский и обратно. Спросить Регину или Яшу. Также продается итальянский столик на колесах. Кроме нас в этом районе попадаются американские евреи, индусы, гаитяне, чернокожие. Не говоря, разумеется, о коренных жителях. Коренных жителей мы называем иностранцами. Нас слегка раздражает, что они говорят по-английски. Мы считаем, что это бестактность. К неграм мы относимся с боязливым пренебрежением. Мы убеждены, что все они насильники и бандиты. Даже косоглазая Фира боится изнасилования. Я думаю, зря. Она говорит, зимой и летом надеваю байковые рейтузы. Еще одна запись из соло на Ундервуде. В Союзе к чернокожим относятся любовно и бережно. Вспоминаю, как по телевидению демонстрировался боксерский матч. Негр дрался с белокурым поляком. Московский комментатор деликатно пояснил. Чернокожего боксера вы можете отличить по светло-голубой каемке на трусах. Как-то мы с Фирой разговорились возле лифта. Фира жаловалась на свое одиночество. Давала, говорит, объявление в газету, никакого эффекта. Все приличные мужчины женаты, а годы идут. Мне захотелось чем-то ее утешить. Ты, говорю, еще встретишь хорошего человека, не отчаивайся. У меня с женой тоже были всякие неприятности. Мы даже чуть не развелись, а потом все наладилось. Я твою жену прекрасно понимаю, откликнулась Фира. Каждая русская баба в Америке держится за свое дерьмо. В любом случае, чужое еще хуже. Вот попадется какой-нибудь чебурашка. Кстати, негры в этом районе – люди интеллигентные. Я думаю, они нас сами побаиваются. В общем, район у нас спокойный. Не то что Брайтон-Бич или даже Фар-Раковей. Многие из русских эмигрантов научились зарабатывать приличные деньги. Наиболее удачливые купили собственные дома. А неудачники поняли главный экономический закон. Хорошо здесь живется миллионерам и нищим. Правда, миллионером в русской колонии считают любого терапевта, не говоря о дантистах. Много и тяжело работают представители среднего класса. Выше какого-то уровня подняться нелегко, и ниже определенной черты скатиться трудно. Самые мудрые из эмигрантов либо по-настоящему разбогатели, либо вконец обнищали. А мы с женой все еще где-то посередине. Сыты, одеты, бывали в Европе. Меню в ресторане читаем слева направо. А ведь первую кровать я отыскал на мусорной свалке. Тогда, 4 года назад, мы оказались в совершенно пустой квартире. Хорошее было время.